Глава 15. Болтливые языки. Полли, юная служанка, и хотела бы проводить в лавке ростовщика столько же времени, сколько братья Корк, да не могла. Если булочник с женой только и радовались, что мальчишки не вертятся под ногами, а торчат у Джо, то Еремия Гадсон снисходительностью не отличался, и Полли приходилось довольствоваться краткими и редкими посещениями лавки. Они с Ладлоу охотно болтали о том о сём, хотя, по правде сказать, Ладлоу больше слушал, а говорил в основном Полли. Стоило ей открыть рот, и вставить слово уже никому не удавалось. «Уж не знаю, что у вас тут такое творится», — хихикая призналась она однажды, «а только как приду, язык сам собой развязывается». Ладлоу нравилось ее слушать. Ему любопытно было разузнать как можно больше о деревушке и местных жителях, особенно об Еремии Гадсоне. А Полли с готовностью выкладывала все, что происходило в большом богатом доме у подножия холма. Она рассказала все о привычках Еремии, по большей части скверных, и о его характере, также скверном, и о хозяйских распоряжениях и требованиях, несправедливых и нелепых. Вскоре Ладлоу понял, что Полли живется туго. Девочка она была не глупая, но совсем не образованная. В те времена не так-то просто было выбиться в люди, а потому Полли, хотя и вовсе не радовалась своей участи, но смирилась с ней. Родители Полли умерли, когда она была совсем крошкой, и девочку взяла к себе из милости Лили Иглсон, местная портниха. Она научила Полли шить. Надо сказать, дело у девочки пошло хорошо, но портниха вскоре смекнула, что работы в деревне на двоих не хватит, и что Полли просто-напросто лишний род. К счастью, вернее, к несчастью, именно в это время Иеремия Гадсон объявил, что ищет служанку. Полли увязала свои небогатые пожитки в старенькую полотняную скатерть и с этим узелком перешла улицу из дома Лили Иглсон в дом к Еремии Гадсону, где и прослужила целых 6 лет. «Не так уж там и худо», — призналась она. «Если я делаю все, что хозяин требует, он не особенно ворчит и бронится». Однако вид у девочки всегда был утомленный и голодный, так что Ладлоу даже чувствовал себя виноватым. Он-то служил у Джо за беду, горе не знал. «Конечно, пока Стентон Ливер у нас столовался, мне жилось полегче», — призналась как-то Полли. «А кто такой Стентон Ливер?» — заинтересовался Ладлоу. «Отец нашего мясника. Когда я только поступила к мистеру Гадсону, Ливер ужинал у нас чуть не каждый вечер. При нем было спокойнее. И что с ним сталось? Оказалось, что у него больное сердце, так сказал доктор Моркс, когда Ливер помер в одночасье. Схоронили мясника так быстро, что покойника никто толком и не видел. О нем говорят, мол, славный был малый, но по мне так вовсе нет. С сыном Горацио Стентон Ливер обращался хуже некуда. Ну а когда Ливер-старший помер, больше у Еремии друзей в деревне не осталось. Он и повадился в город ездить в карты дуц, так и ездит теперь. Пойди пойми, когда вернется, то ли с утра, то ли за полночь. И всегда-то приезжает в стельку пьяный», — Полли вздохнула. «Не пойму, чего тебе в городе не сиделось, стоило уезжать сюда, в нашу глухомань? Неужели так скверно приходилось?» «Я тебе и половины не рассказал, вот как скверно», — угрюмо ответил Ладлоу. «Чего со мной там только не приключалось? Нет, не буду говорить, ты уши заткнешь». «Ходят слухи, что ты удрал из города, потому что совершил там преступление», — признался Полли. «Говорят, тебя ищут». «Пусть что хотят, то и думают», — фыркнул Ладлоу. «А хозяин твой откуда прибыл?» — не унимался Полли. Ладлоу в ответ только руками развел, он и сам толком не знал. Спрашивать-то он спрашивал, и неоднократно. Но Джо за беду умело уходил от ответа. Ладлоу мало что знал о хозяине. Даже когда Джо рассказывал мальчишкам удивительные истории о дальних краях, о себе он не говорил. «Ну и пожалуйста», — усмехнулся Полли. «Зато Еремию он приезжал к ногтю. Слышал бы ты, как мистер Гадсон клянет вас с Джо, на чем свет стоит. Чем хочешь, клянусь, в один прекрасный день он просто лопнет от злости». Какого бы мнения Иеремия Гадсон не придерживался относительно ростовщика и его подмастерья, местные жители в лавку зачастили. Конечно, у них почти ничего ценного за душой не было, но Джо за беду, в отличие от большинства своих собратьев по ремеслу, брал в заклад что угодно, даже самые странные и никчемные вещи. Скажем, как-то раз он принял чучело кота, поеденное молью и тронутое плесенью. И за все это Джо, как и обещал, платил приличные деньги. Ладлоу и представить не мог, чтобы даже Амбер Джеллика соглашался на такой хлам. Поскольку крутой подъем в гору давался большинству посетителей с трудом, и они переступали порог лавки, пыхтя и отдуваясь, Джо распорядился поставить у дверей стул, и клиенты приняли это нововведение с радостью. Ладлоу наблюдал из-за прилавка, как очередной посетитель плюхается на стул, утирает пот, старается отдышаться и жалуется. Передохнув, посетитель шел к прилавку предъявить очередной убогого вида предмет. Джо рассматривал заклад, вертя его так и этак. Иногда, но это случалось крайне редко, он ввинчивал в глазницу особую лупу, какой пользуются ювелиры и часовщики, и разглядывал товар пристальнее. Посетитель в это время обыкновенно замирал, затаив дыхание, и от волнения стиснув руки так, что костяшки белели. Все надеялись, что ростовщик примет их хлам, и Джо, конечно, оправдывал надежды. Посетители кланялись и осыпали ростовщика горячими изъявлениями благодарности. Обычно тем дело и кончалось. Посетитель, все еще кланяясь и благодаря, пятился к двери. Но иной гость задерживался, топтался в лавке, переминался с ноги на ногу и делал вид, будто любопытствует насчет лягушки. В конце концов, Джо поворачивался к такому гостю и самым невинным тоном осведомлялся: «У вас еще что-нибудь?» А у самого в уголках рта появлялась улыбка. И разговор неизменно переходил на Иеремию Гадсона. «Сдается мне, вы храбрец, мистер, за беду. Мало кто осмеливается пойти против Иеремии», — говорил гость, намекая на тот первый день, когда Джо дерзнул возразить мистеру Гадсону. Да, отвага ростовщика произвела на местных неизгладимое впечатление. На такой комплимент Джо всегда отвечал одинаково: «Я просто высказал всю правду». «А Гадсон-то опять целую семью оставил без крыши над головой», — продолжал гость, ничуть не обескураженный напускным равнодушием Джо. «Вернее сказать, он нанимает для этого каких-то молодчиков в масках, чтобы мы их не узнали. И все из-за грошовой арендной платы. Ох, несправедливо это, мистер, за беду, не по совести». Если гость и ожидал, что Джо как-то отзовется или что-то предпримет, его подстерегало разочарование. Джо лишь печально качал головой. «Кошмарная история», — с чувством говорил он. «Иначе не скажешь».